Михаил Нисенбаум. «Волчок». Роман. Серия «Самое время». Москва. Время. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. В волшебной квартире на Моросейке готовит клей для разбитых сердец. Из дачной глуши летят телеграммы, похожие на узоры короедов. В Атласских горах бродят боги, говорящие по птичьи. Волчок — головоломка любви, разбегающийся по странам и снам. Бестиарий характеров, коллекция интриг. Здесь все неподдельное — люди, истории, страсти, здесь все не то, чем кажется. Японский сад в подмосковных лесах, мужчина во власти влюбленной женщины, итальянское поместье Эмпатико, где деньги добывают прямо из подсознания. Кружится волчок, то пестрый из детской, то серенький из колыбельной. Это современная игра, где выигрыш равно как проигрыш, чудо и красота.